Здравствуйте, Ким Сандрович. Что у вас сегодня такой вид? Здравствуйте. Странное только что со мной произошло. Что случилось? Иду я по базару и слышу, будто меня кто-то зовет. Оглянулся, никого. И вдруг у меня из рук выскакивает зонт, пролетает по воздуху, закрывается сам по себе и шлепается на камень. Сам по себе? А у меня утром в лавочке фрукты сами из ящиков вылетали на улицу. Ну вот и все. Да-да-да. А потом лоток с яблоками тоже сам перевернулся, и яблоки вниз посыпались. Ну вот это что-то непонятное. Что происходит? В чем дело? Кто-то кричит. Где? Что-то случилось у дома княжеского кондитера. Надо посмотреть. Помогите, люди. Княжеские пирожные улетают. Смотрите, сами плывут по воздуху и исчезают. Горе мне, горе. Успокойтесь, успокойтесь, прошу вас. Утром я испек для князя пирожных и сложил их вот в эту лакированную шкатулку с золотым узором, чтобы отнести князю. И вдруг... Только что шкатулка приоткрылась, и пирожные сами стали вылетать из шкатулки и исчезать в воздухе. Горе мне, горе. Кинсам, это вы меня за ухо потянули? Да ты что? Зачем ты мне сам по затылку ударил? Ай! Кто это меня ущипнул? Никто пока еще не знал, что это проделки Плута Хикоити. А началось все с того, что прослышал как-то Хикоити, что недалеко в горах живет сказочное существо Тенгу. И вот-то есть у этого Тенгу удивительный плащ-невидимка. Очень захотелось Хикоити раздобыть волшебный плащ. Срубил он бамбуковую палку потолще и отправился в горы. Приставил палку к глазам, и по сторонам поглядывает. А, о, как интересно! Ну, просто чудеса! Слетел с макушки горы Тенгу. Клюв крючком, как у ворона, а за спиной большие крылья. На плече старый соломенный плащ накинут. Эй, Хикоити! Хикоити, а что это у тебя в руках, а? Труба подзорная. В нее за 1000 ри отсюда видно. Ой, как интересно. Хикоити, дай и мне поскорее взглянуть, а? Нет, не могу. Это мое самое большое сокровище. Даже на минутку не могу с ним расстаться. Ну, Хикоити, миленький, я тоже хочу посмотреть за 1000 ри. Дай. Извините, но никак не смогу. Ну, а хочешь, я тебе дам на минутку свой плащ-невидимку, а ты мне трубу. Подумаешь, плащ. Ни у кого на свете нет такого чудо-плаща. Стоит только накинуть его, как становишься невидимым. Ну... Ладно, рискну. Но только на одну минутку. А в трубу-то ничего не видно. Эй, Хикоити, ты где? Бессовестный, отдай мой плащ! Отдай, Хикоити! А Хикоити и след простыл. Спустился он с горы и решил проверить, вправду ли его люди не увидят. Думал, что проказы ум заменят, и все его умным будут считать. Набегался по базару, подурачил всех вдоволь, устал. Пришел домой и спрятал плащ в чулан, подальше от чужих глаз. Но мать Хикоити убирала в доме и добралась до чулана. Фу, подстилка соломенная, грязная какая. Сожгу-ка я ее вместе с мусором. Ну, так. Мама! Мам, а плащ мой где? Какой плащ? Ну, в чулане был. Подстилка из соломы? Сожгла я ее. А вон пепел остался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо пеплом обмазаться. Должна в нем сила волшебная остаться. Хикоити, где ты? Сын мой! Хикоити! Опять меня не видно! Ой, жарко-то как! Попить, что ли, из этой бочки? Стал Хикоити пить и смыл пепел с губ. Ох, рот сам по себе из бочки пьет. Где? Бросился Хикоити на утек. Бежит, вот с него градом катится, пепел смывает. Смотрите, смотрите, рука летит. Рука, рука. И вторая, вторая. Чьи-то ноги отдельно бегут. О, да это же Хикоити. Поймали Хикоити, отмыли и устроили ему взбучку. И обещал Хикоити после этого больше не проказничать. Понял, что проказы и ум — вещи разные.